а ли ты в своем уме, ударили каменные слова. Куда убежишь от воли Божьей? Судьба твоя в руце Создателя, грю. Терпением да послушанием жить надо, а не греховной плотью. А ли не ведаешь слова апокалипсиса Иоаннова? «Иоаннова?» — переспросила Дарьюшка, соображая, что ей толкует бровастый старик. «Не помню я, не помню. И то, откель тебе помнить про таинство, коль у греха в преклете возросла?» — злобствуя, твердил старик. И Прокопий Веденеевич, будто смилостившись над несведущей Дарьюшкой, поведал ей устрашающим голосом, точно творил заклятие всему роду еретиков Юсковых. «Есть у таинства четыре коня, и каждому дан глаз грома Господнего. Под первой печаткой конь белый, а на нем всадник, имеющий лук, и на голове венец. Под второй печатью конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтоб убивали друг друга, и дан ему большой меч на два конца точенный. В смысле что? Конь рыжий явлен нони, и стала война, побоище всесветное». «Да-да, война», — отозвалась Дарьюшка, трясясь от холода и проникающей сырости, «и на войне убит Тимофей». Вспомнила, а Прокопий Веденеевич продолжал. «И когда он сымет третью печать, тогда явится на землю конь вороной, имеющий меру в руце своей, чтобы грехи людские перемерить. Стон будет и вопль будет, и стон и вопль», — повторила Дарьюшка, и зубы у нее отстуковали мелкую дробь. «И будет снята четвертая печать, и тогда объявится конь бледный, и на нем всадник. Слушай, имя тому всаднику — смерть, и ад за ним. И дана будет ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, мором и зверями земными, и не будет грешником спасения. Ступай, червь! В послушании и терпении явится тебе Спаситель, и ты узришь тайну, и жизнь откроется тебе из пяти мер». Из каких пяти мер тряслась от холода Дарьюшка? «Святым мученикам, какие не ведают греховной плоти, был глаз Господний, и сказано, ведайте пять мер жизни, изготовьтесь предстать пред ликом Творца нашего. Так же, первая мера, когда во чреве пребываешь и ноздрями не дышишь, а плоть живая. Отчего так? Господь ведает. Вторая мера, когда на свет народился, стопами по земле пошел, а что к чему не уразумел, один к Богу обратился и благодать ему от века, другой во грехе увяз, яко свинья в навозе, со злом трапезу правит и не ведает, когда грядет конь бледный и спрос и суд чинить будет. Дарьюшка решительно ничего не понимала, что еще за мера жизни и что за конь бледный. «Будет и третья мера жизни за второй», — наставительно продолжал старик. «Угодный Богу, яко во второй раз народится, и радость будет ему. И небо узрит в розовости, и настанет на душе его просветление и мир. Такая мера для святых мучеников». И я мученица, ты не мученица, а во грехе пребываешь, коль плоть терзает тебя, зри. Грядет третья мера, как жить будешь? Я ничего не понимаю. Будет дано, поймешь, и еще скажу, за третьей мерой жди четвертую, в коей старцы пребывают. Тогда душа очищение примет от земной скверны, чтобы воссиять в пятой мере и усладиться вечным блаженством в загробной жизни. Не понимаю. Ступай тогда, нет умого разговора с греховницей, коль святого слова не разумеешь. Какая мера? Где? Люди как звери, они меня замучают. В третьей мере возрадуешься, грю. В третьей, о Боже! На одну ночь прошусь, я не чужая вам, не чужая, сын ваш, сгинь с глаз моих, не совращая, эко и стужа. Не держи створку. Старик пытался закрыть створку, но Дарьюшка вцепилась в нее обеими руками. Скажите, ради Бога, Тимофей живой? Плоть мучает тебя, греховодница. Живой он, живой? Да чего же ты вредная, гумага была убит. Неведомо токма с покаянием, али без креста и молитвы отошел от юдоли земной.